Мечислав махнул рукой и вышел. Лифт послушно доставил его на этаж. Сегодня суворовский класс закрыли, и сын был уже дома. Мазнув рукой по замку, который считал код щипа и отпер дверь, майор был очень удивлен. Оказалось, что Мечислав не один. Торг сидел на диване рядом с ним и, приоткрыв рот, слушал. Молот не поверил своим глазам. Напротив мальчишек, закинув ногу на ногу в черном штурмовом комбинезоне, но не ковчеговском, а имперском, сидела Файра. «Привет, пап! Ты не против, что Торг сегодня у нас переночует?» Заметив отца, спросил Мечислав-младший. «Не против, если ты не против», — майор указал взглядом на Файру. «Мы нашли общий язык», — улыбнулась ему девушка. «Я сейчас им как раз рассказывала о бое с метеоритным роем. Кем бы ни был для вас и для меня Нарс фон Вален, он отличный адмирал». «А мне послушать можно?» «Сеанс открытый. Занимай место в первом ряду», — пригласила бывшая княгиня. Молот легко ввинтился между мальчиками, причем непринужденно приобнял обоих. Их отношения с Торком давно пришли в норму. От ненависти не осталось и следа. Парень оказался умным, они действительно стали с Мечиславом настоящими друзьями. Но нельзя одновременно быть другом и ненавидеть его отца. Вечер прошел здорово. Файра была удивительной рассказчицей, причем она знала то, о чем не слышал никто уже 3000 лет. Молот посмотрел на часы. «Мальчики, пора спать. Думаю, этот вечер не последний». Торг и Мечислав синхронно поднялись. «Спокойной ночи!» – в один голос произнесли они и, скептически переглянувшись, ушли в соседнюю комнату. Молот несколько минут сидел задумчивый. Файра не мешала. Она перебралась к нему на диван. «О чем ты думаешь?» – когда он наконец повернул голову и посмотрел на нее, спросила девушка. «О том, что я плохой человек», – неожиданно признался майор. «Знаешь, что их объединило?» Файра покачала головой. «Торг по моей вине потерял отца, а Мечислав – мать». «Это не делает тебя плохим человеком. Эти мальчики вместе. У них дружба, причем настоящая. Я наблюдала за ними весь вечер, не думая, что они считают тебя виноватым. Но то, что произошло, сделало их сильнее». Она подтянулась и поцеловала его в губы. Рука скользнула к застежке комбинезона. «Мальчики в соседней комнате», — напомнил майор. «Они уже не дети и все понимают. Они не будут мешать, а мы постараемся делать все тихо. Или, если хочешь, пойдем на уровень отдыха». «Сегодня надо быть дома», — отозвался молот, капитулируя. Ее тонкие длинные пальчики с острыми коготками проникли под комбинезон и принялись слегка царапать грудь. Он притянул к себе Файру и поцеловал. Ночь прошла бурно. Файра закусывала губу, стараясь не кричать и стонать потише. Мечислав же пытался не потерять контроль и не устроить глобальный грохот. Разбудила его, как всегда, Ева. Ноутбук лежал на столе, а голографическая девушка стояла над ним. В принципе, майор проснулся от того, что на него кто-то смотрит. «Доброе утро!» – поприветствовала она его. «Ковчег просыпается. Через 20 минут вам надлежит быть в командном центре. В столовой вас ждет легкий завтрак и кофе». «Спасибо. Я сейчас». Майор посмотрел на вторую половину кровати. Файра лежала к нему спиной. Тонкое покрывало было смято, спина обнажена, бедро едва прикрыто. Он дотронулся до ее плеча. Файра проснулась мгновенно и внимательно посмотрела на Мечислава. «Все в порядке», — успокоил он ее. «Просто мне пора, я буду на КП. Через полчаса подъем, через час начнется эвакуация. Через 2,5 выходим. Собери вещи. Хотя тебе, как и мне, нечего особенно собирать. Пригляди за мальчиками». «Не беспокойся». Она сдержала дыхание и быстро чмокнула его в губы. «Встретимся в колонне». Майор кивнул и, вскочив, вбежал в душевую. Оттуда он уже вышел в комбинезоне. Теперь на него был надет штурмовой костюм, и он готов идти в бой. Махнув Файре рукой, он выскочил за дверь. Когда через 20 минут он перешагнул порог конференц-зала, там собрались почти все. Не хватало только Гюрзы и крейсера. Саша готовил группу, чтобы прочесать окрестности, а Гюрза с двумя ротами готовился выступать по маршруту. «Мы вышли!» – раздался из динамика голос крейсера. «Идем двумя группами. Прочесываем пространство вокруг ковчега». Прошло минут 20, и снова Саша вышел на связь. «Вплотную чисто. Увеличиваю радиус». Майор смотрел на часы. Гюрза выйдет через 20 минут. «Саша, ускорься», – приказал он. «Если группа есть, ее нужно ликвидировать раньше, чем Толя покинет купол». «Движение. Вижу 6 тепловых контуров. Преследую. Имперцы. Приступаю к захвату». Раздались выстрелы. Правда, майор слышал только стрекотание раков, ЭР и Лашки стреляли бесшумно. Через 2 минуты последовал доклад. «Группа ликвидирована. Один пленник». «Продолжай прочесывать. Пленного в ковчег». «Через 5 минут будет». «Сева, ты знаешь, что делать? Выбей из него все. Группа может быть не единственная». Всеволод поднялся и вышел. Он был спецом по ускоренным допросам, но делал это без удовольствия. Просто работа, которую необходимо было кому-то делать. «Больше никого», – доложил крейсер через 20 минут. «Змея может выползать». «А по зубам, свинка морская», – беззлобно отозвался Толик. «А ну тихо, не на именинах», – вклинился в шутливую перепалку майор. «Гюрза, давай, не рвись вперед, иди спокойно. Это не спринт, а марафон. Никаких усилителей, топайте шагом, и все». «Понял, командир», – спокойно произнес Толик. «Удачи вам». «И тебе», – бросил майор. «Сева, что у тебя?» «Раскололся орешек довольно легко», – последовал незамедлительный ответ. «Что, в принципе, подозрительно». Групп было две, но после посадки они разделились. Куда ушла вторая, он не знает. Думаю, этой части можно верить. Он обычный космофлотчик. Никаких спецов, обычные рядовые. «Что-то плохо в это верится», – задумчиво произнес Молот. «Хотя адмирал мог просто просчитаться. Он не слишком хорошо знает наши возможности». «Ладно, продолжай. Может, еще что всплывет. Саша, наверни еще один кружок, только не торопясь. Возможно, наличие второй группы». «Сделаем. Сколько у нас времени?» «Часа полтора, пока не станет заметна суета на плацу». «Понял, командир. Ищем». Прошел час. Ничего не изменилось. Кот посмотрел на командира. «Майор, пора начинать. Погрузка имущества завершена. 111 грузовиков. Теперь нужно заняться людьми». «Поднимай транспортники. Они должны перебросить научный персонал прямо к пятно. У нас их 6. Каждый берет почти 100 человек. Забей их до отказа. Лететь всего 2 часа. Дай в сопровождении пару штурмовиков и десяток бойцов. Пусть не ждут нас и идут прямо в пятно. Там должны быть повсюду маяки, которые приведут к пещере». «Понял, командир». Кот козырнул и вышел. «Шест, у нас осталось 200 грузовиков и прицепы. Трамбуй людей, они должны все уместиться. Бойцы пойдут на броне и пешком. Из-за крепостей, на которые установили зенитки, поползем медленно. Так что штурмовики, вовремя меняя батареи, смогут легко держать скорость колонны». Молот понимал, что говорит не о том. Все это было обсуждено не один раз. Он начинал капать на мозги. А это не к добру. «Есть передача», – неожиданно сообщила Ева. «Только что с внешней стороны купола отправлено зашифрованное сообщение. Расшифровка ведется». «Место!» – чуть и не зарычал Мячеслав. «200 метров напротив центрального входа. Майор Нестеров в курсе и уже вышел на перехват». «Наблюдатель ликвидирован. – доложил крейсер через 5 минут. «Саша, как ты его проморгал?» – тяжко вздохнув, спросил Молот. «Прекрасно замаскированная лёжка в корнях дерева, скафандр разведывательных подразделений. Если бы не пилинг, можно стоять и курить в полуметре, и хрен чё найдёшь. Это тебе не космофлотчик, это спец». «Ясно. Возвращайтесь. Теперь уже не важно, сколько людей нас увидят, нужно спешить. Кот, Шест, ускоряемся. Нужно закончить сборы за 20 минут». «Невозможно», – заворчал Дима. «Надо», – отрезал Мячеслав. «Ева, что за сообщение он послал?» «Дословный текст такой. Они уходят. Направление неизвестно. Но ковчег будет оставлен. Жду десант». «Сколько им понадобится времени?» «Несколько часов. Вода нам еще 4 часа до побережья и еще 3-4 сюда. Догнать пешком они нас не смогут». «Это будет и не нужно. Как только адмирал поймет, куда мы идем, на равнину опустятся десантные челноки, которые перебросят 3000 бойцов в любое место, удобное для боя». «Может, атаковать гнев разрушителя?» – предложил Кот. Он был на командирском канале и прекрасно все слышал. «Он единственный сейчас в зоне досягаемости. Если уничтожим челноки прямо в ангарах, то и перебросить не смогут». «За потерю корабля имперцы просто нанесут удар по нам», – возразил Шест. «Пока фон Вален уверен, что нас можно будет захватить, он не применит тяжелого вооружения. И мы пока этого делать не будем». «Согласен с Артемом», – наконец произнес Мячеслав. «План прежний. Даже имея преимущество в численности, они уступают нам по качеству вооружения и снаряжения. И если будут заслоны, собьем их тяжелым вооружением. А против имперских штурмовиков у нас есть десяток ПЗРК, наследство падших. Хоть и бьют всего на 10 километров, но так мы сможем отбить первую волну. Остальное сделают зенитки». «Транспортники загружены», – доложил Кот. «Отправляй немедленно», – приказал Молот. Он повернулся к Пареку, командиру фолькштурма. «Уходите. Вас здесь перебьют. Теперь удержание ковчега теряет смысл». Тот отрицательно покачал головой. «Это наш мир, и мы будем драться за него. Кроме того, мы дадим вам пару часов, чтобы вы могли уйти. Удачи тебе, майор». «Удачи тебе, капитан». И, пожав Пареку руку и сунув ноутбук с Евой в карман, Мячеслав вышел прочь.